Проснулся Герман так же неожиданно, как и уснул. Судя по сумеречному свету, было уже далеко за полдень. Зимний день медленно угасал, уступая место долгому, нудному вечеру. И в тот же момент Герман почувствовал неладное. Какая-то тягучая тревога охватила его. Он никогда не спал, днем считая это пустой тратой времени. К тому же после дневного сна наступало чувство разбитости, и вновь войти в рабочий ритм было непросто. Вот и сейчас в голове стоял напряженный гул и ничего кроме. Исчезли яркие образы, герои уже не торопились произносить свои диалоги, выдуманный мир захлопнул дверь перед самым носом своего создателя. Холодея от ужаса, Герман постарался вспомнить то, что написал ночью. Да, он помнил, но все написанное казалось теперь далеким, мутным и призрачным, словно неясная тень на толстом матовом стекле. Он осмотрелся. Снятая трубка телефона, стоявшего на угловой полке диванчика, исходила натужными гудками. Герман мог бы поклясться, что не снимал трубку, хотя частенько во время работы делал именно так, но не в этот раз. Более того, на столе дымилась чашка кофе и стояла вазочка с его любимым ягодным суфле в шоколаде. С трудом поднявшись, Герман отправился в комнаты, прихрамывая на затекшую ногу. Всюду было темно, задернутые тяжелые портьеры не пропускали даже тот сумеречный свет, который дарила скупая зима. Только из-за приоткрытой двери кабинета лилась тонкая электрическая струйка. Дрожа, Герман осторожно толкнул дверь и увидел спину человека, сидевшего за его столом и читавшего с экрана компьютера. Ни на отца, ни на Алочку, любившую устраивать нежданные визиты. Благо, у нее с давних времен оставались ключи. Этот человек не был похож. Герман осмотрелся в поисках какого-нибудь оружия, но из подходящих предметов поблизости была разве что тяжелая и уродливая ваза, стоящая в прихожей. — Это самый классный роман, который я читал за последнее время. Не оборачиваясь, неожиданно заговорил незнакомец. — Кто вы такой? И как вы попали в мою квартиру? — зло поинтересовался Герман. — Странно, но этот голос он явно уже где-то слышал. — Какая отточенность фраз! Какая живость и естественность в описаниях! «Сколько искренней страсти в персонажах!» — продолжал незнакомец. Его спокойствие и наглость привели Германа в бешенство. «Отойдите от компьютера!» — со злостью проговорил он. «Зачем кричать, Герман? Я отлично слышу!» Поднимая руки и оборачиваясь, засмеялся Марат. «Как ты сюда попал? Тебя это так заботит?» — Ах да, как это у англичан, мой дом — моя крепость? — Вот именно, — кивнул Герман, немного успокаиваясь. — И мне бы хотелось знать для начала, по какому праву ты здесь? — Каюсь, каюсь, я пришел без приглашения, но ведь глупо предполагать, что я оказался тут с целью наживы. — Все очень просто. Алла Петровна беспокоилась о тебе. Однако сама приехать не смогла, поэтому она дала мне ключи с наказом, что я поинтересуюсь, все ли с тобой в порядке.